космосе ситуация непростая. Прибыло огромное подкрепление сепаратистов, начал доклад Дайн. Они буквально не щадят свои же корабли. Порядка 20 накинулось на наш флагман. Мне их даже жаль. Тем не менее, часть из них, можно услышать, все же прорвалась в атмосферу планеты. И в самом деле, в небесах разносился гул двигателей космических кораблей и слышалась работа турболазеров, а также бесконечные взрывы. Я ввел в атмосферу 30 вымпелов от Арквитинсов до 1 Венатора, продолжил Дайн. Положение скорее складывается в нашу пользу, однако, спешу предупредить, до конца битвы еще далеко. Хорошо, что вы перевели МЛА под нужды космоса, а не то нам пришлось бы туго, учитывая их количество кораблей. Однако это сократило помощь Земле до минимума, отметил Толт. Я справился с их сопротивлением. Центр стратегической координации захвачен моими силами. Хотя часть умбаранцев убралась в глубины базы и оказывают сопротивление там. Может, стоит применить усыпляющий газ, раз речь идет о помещениях? Спросил Оби-Ван. У них неплохие шлемы, пусть хрупкие, но они прекрасно фильтруют воздух, ответил ему Толт. Впрочем, там засела группа до сотни разумных. Не уверен, что они смогут долго сопротивляться. Лучше оцепите район, выставьте посты и подождите, пока Оби-Ван захватит столицу. С этим могут быть проблемы, задумчиво произнес Оби-Ван. Пока не захвачена авиабаза, мечтать о захвате столицы не стоит. Я работаю над этим лично, ответил Якинаби. Хорошо, если это так. Что же у вас, Луминара? Город захвачен. Идет бой на данный момент за его индустриальный район, из которого танки, МЛА и прочая техника отправлялись сразу в бой. Их заводы работают прямо сейчас, дополнила она. Прямо с конвейера техника идет в бой. Моим подчиненным удалось саботировать работу их щитов. На данный момент я отвожу войска и хочу ударить артиллерией по району. Обождите, прервал я ее план. Луминара вообще выглядела крайне измотанной и грустной, будто бы не от мира сего. Связано это было с крайне тяжелым ранением ее ученицы, Борисовфи, которую в срочном порядке эвакуировали. Снесем под ноль им этот район. Адмирал, выделите 1-2 акклиматора. Луминара, передайте координаты капитанам. Пусть забомбит их в каменный век. Хорошо, хмуро произнесла женщина. Но уместно ли это? Подземная инфраструктура умбаранцев достаточно развита, пояснил я. Пока район функционирует, они доставляют технику во все точки сопротивления. Мы могли бы использовать противобункерные бомбы, что предназначены для уничтожения тоннелей, однако это не единичный тоннель. Это целый индустриальный район, работающий на врага. Нам нужно не только выбить подземную часть, но и разрушить наземную. И с этим лучше всего справятся турболазеры. Пусть работают на максимальной мощности. Также не забудьте про прикрытие. Оби-Ван, охватите столицу с двух сторон. Базу, что вам мешает, мы сейчас возьмем. Не извольте волноваться. Лучше подготовьте войска, составьте планы, проведите разведку позиций. Хорошо, кивнул Кеноби. Вы выступаете прямо сейчас, лично, кивнул я джедаю. Я выступаю лично. Кстати, может нам также организовать удар по локации, с которой вы не можете справиться, Толт, не стоит, ответил мне джедай. Я, возможно, лично уложу всех этих разумных. По возможности, к слову, присоединимся к Оби-Вану при штурме столицы. Что же, ситуация мне понятна, кивнул я. А пока продолжаем операцию. Джедаи и офицеры с орбиты отключились. Я же перевел взгляд на Рекса. Ваши солдаты готовы? Спросил я у Рекса. Да, кивнул он. А диверсия? Я отобрал лучших из лучших, заверил он меня. Если мы отвлечем их достаточно, то они смогут реализовать ваш план. Уместнее было бы сказать, план Скайуокера, ведь подобное вполне в его духе. Тем не менее, проследите, чтобы они изучили информацию по МЛА противника. Нам не нужны осечки. Так точно. Через 20 минут, я взглянул на часы, на датападе, выдвигаемся. Атакуем согласно планам. И за первые 10 минут ничего не произошло. Разве что прямо над нами были заметны силуэты двух акклиматоров. Раздались громкие выстрелы, турболазеры били прямой наводкой по координатам, что выслала Луминара. И зрелище двух треугольников, что работали всеми доступными орудиями, обращая в ничто целый район, должен признать, было завораживающим. В какой-то момент раздались крики по ходу нашего движения. Крики и выстрелы были слышны впереди. В бой вступили передовые подразделения, которыми командовал Рекс. Я и Крелу находились чуть позади, на второй линии, но уже отсюда я видел, что бой разворачивался крайне тяжелый. «Генерал, со мной тут же связался Рекс. Появились танки умбаранцев. Это можно назвать танками. Нам нужно подкрепление, срочно. Отделение пока еще не справилось с поставленной задачей. Я вас услышал», — отключился от Рекса. «Креллу, готовьтесь, мы вступаем в бой вместе с основными силами. Но если мы бросим основные силы на танки», — начал было Креллу. «Тогда что? Нам наоборот надо вытянуть как можно больше умбаранцев с базы, пусть видят, что мы идем. И передайте фланговым отрядам, пусть наносит удары во фланги умбаранцев. Вводим в бой полноценные батальоны. Вперед!» «Так точно!» — ответили мне клоны. «Вперед, ребята! Там наших бьют!» — раздались ободряющие возгласы. «Рекс, пока что отступите и перегруппируйтесь с подкреплением. Отступление – это не выход», — жестко произнес Креллу. «Если мы будем отводить войска, то мы никогда не возьмем эту базу. Это тактическая перегруппировка», — прикрикнул я на него. «Лучше активируйте уж свои световые мечи и вперед, в бой. Ведите отряд клонов». Расстояние до врагов постепенно сокращалось, пока наконец, миновав очередную поляну, я не увидел их. Три типа танков «Умбары» были представлены и вели активный огонь по моим солдатам. Потери были, навскидку, чудовищные. Особенно проблем доставляли танки-гусеницы. Тем не менее, проблемы были и от их САУ, которые стояли чуть поодали от хавертанков. Хавертанк «Умбары», САУ «Умбары», танки-гусеницы «Умбары». Танки-гусеницы издавали противный скрежет и специально были созданы для борьбы против пехоты. Хавертанки и САУ наоборот обстреливали чуть ли не издали наши позиции. Шум битвы завладел этими местами. «Наши противотанковые орудия не берут их танки в лоб», — отрапортовал командир Виллу. «Нужно специально попасть в уязвимую зону, чтобы они смогли их пробить. Однако хавертанки имеют уязвимость в турбинах. Пусть АТРТ зайдут им во фланг», — приказал я. «Что же касательно этих противных гусениц, отойдите, парни». В моей правой руке показался световой меч. Я не спешил запускать оружие, шествуя посреди боя, пока наконец оператор танка меня не заметил. Уж не знаю, что он сказал, но понял, что я джедай. Пока я приближался, Крел вовсю отбивал выстрелы сзади и не спешил вести клонов в атаку. Хотя джедай его уровня способен атаковать сам эти танки. Сила влилась в зеленый клинок, заставив светиться его ярче. Танк-гусеница, будто бы змея, бросился на меня, то ли желая раздавить своим весом, то ли подставить под орудие. В любом случае, у них ничего не вышло. Мелькнула зеленая вспышка. Разрез сорвался с моего светового меча. Техника силы прорезала броневую сталь, как соломинку, и разрезала танк-гусеницу на две половинки. «Неужто думаете, что сможете меня одолеть?» — спросил я. Верхняя часть танка летела на меня, а вот из нижней начали выбираться умбаранцы. Быстро они сориентировались, что их техника уже все свое отжила. Обменявшись с камнем, я оказался рядом с ближайшим умбаранцем. Мужчина только успел взять в руки бластер, как ему снесло голову. Они все кричали о том, что пора подниматься, пора атаковать. Вот только, чем им это помогло? Я устремился в атаку сам, на ходу отбивая выстрелы и доставая второй световой меч. Еще одна замена. Я оказался рядом с группой выживших. Раскрутившись, я буквально расчленил сразу несколько умбаранцев. Открыли огонь, при помощи силы я подтянул к себе еще одного, живого умбаранца, и его товарищи буквально нашпиговали того выстрелами. Взглянув налево, я заметил, что на меня прямой наводкой навелась их САУ. Обмен с еще одним умбаранцем, и вот прямо в него прилетает заряд от своей же артиллерии, а я продолжил резню. Световые мечи лишали жизни солдат «Умбары». Наконец остался последним, который кричал, поливая меня огнем. На лице умбаранца отпечатался ужас. Сила подхватила его и притянула ко мне. Повсюду горела техника. «Тебе, я вижу, все это не понравилось?» Мужчина отлетел назад с такой силой, что ему переломало все ребра, когда он столкнулся с останками танка, за орудием которого сидел. Раздался противный скрежет. «Передо мной появились еще две гусеницы. А вам все мало? Я погляжу». В таком случае, я спрятал меч левой руки обратно в ножны и перехватил оставшийся клинок за рукоять двумя руками. Сила вновь полилась в кристалл, концентрируясь на лезвии. Взмах. Ударная волна пришлась как раз посередине танков, точно так же разламывая на две половинки танки. И стоит отдать должное умбаранским солдатам. Даже несмотря на такую силу, они все равно атаковали меня. Световые мечи превратились в вспышки, сверкая из стороны в сторону, отбивая выстрел за выстрелом. Клоны, видя, что основная угроза исчезла, начали свою атаку. Все больше и больше клонов приближались ко мне. За мной. Я взмахнул световым мечом. В атаку. АТРТ были введены в бой очень уж вовремя, ведь клоны на них не только смогли выбить хавертанки, которые обладали самыми мощными орудиями среди всей умбаранской техники, но и атаковали их самоходные гаубицы. Гаубицы стреляли и убивали клонов, и оператор одной из таких сделал своей целью меня, однако просчитался. Нет, я не обменялся с ним местами, все же даже видя объект через барьер, я не могу почему-то меняться местами с ним. Видимо, придется еще над этим поработать. Я просто использовал свой телепорт, чтобы сблизиться с ногами гаубицы и стрельнул кошкой, при помощи которой забрался на крышу. Я выбрался из-под дополнительных орудий гаубицы и запрыгнул на крышу. Люк открылся и оттуда высунулся умбаранец. Он выстрелить не успел. Я обезоружил его при помощи силы, а после и вовсе выбросил. Хмм, нам нужна тяжелая техника для победы. Так почему бы не воспользоваться их же танками? Клонам вряд ли под силу захватить посреди боя танк, тем более такой. А вот я могу. Запрыгнув внутрь, я оказался в крайне тесной комнатушке. Похоже, стрелок, которого я убил, являлся механиком. Второй его коллега поднял было бластер, но я был быстрее, сократив расстояние и пронзив его голову световым мечом. Прошу прощения за вторжение, я сосредоточился. Надо понять, как отключить защитное поле вокруг управляющего машиной. Ага. Подойдя к панели, которая контролировала состояние боевой машины, я начал перелистывать опции по боевому компьютеру. Перед этим, правда, пришлось отрезать руку умбаранца, потому как система отказалась принимать меня. Биометрический сканер – штука неприятная. Хорошо, что они не воплотили это в кабине пилота. Видать, их умы и вообразить не могли, что чужаки залезут в их технику вне боя. Зря. Я нашел способ отключить защиту пилота. «Рекс, ближайшие к тебе шагоход не атакуйте», — отдал приказ. «Я тут его на абордаж беру». Похоже, пилот сам решил выяснить, что происходит прямо у него за спиной, потому как поле не только отключилось, но и дверца, что вела в кабину, открылась. «Эй!» — только и успел ляпнуть он, прежде чем улетел вниз от толчка силы. «Хмм, пожалуй, так не должна работать аварийная эвакуация пилота». Да быстро он полетел и низко, видать, к дождю, но системы безопасности не к черту. Я спокойно прошествовал в кабину. Такс, ежели клоны Вар в мультике для детишек смогли найти способ управлять их техникой, то и я смогу. Я ведь не администратор политического паблика, который пытается увязать монархизм, православие и коммунизм в единую систему, а значит, ум у меня есть. Есть же. Сев в кресло и реактивировав систему, я начал изучать интерфейс. А что, тут очень уж технологично, правда, учиться управлять такой техникой трудно. И полеты клонов в мультике не в счет, я бы это и полетом назвать не смог бы. Был бы на стороне сепаратистов обученный одаренный за штурвалом истребителя, быстро перебили бы ту тройку. Такс, значит, руки ответственны за движение и стрельбу. А передо мной возник голографический интерфейс прицеливания. Нет, пожалуй, мы не будем перенимать всю их прокачанную технику для ВАР. Слишком тут все заумно. Хотя некоторые системы можно будет истощить. Вызову сюда оружейников из Абстерга, пусть устроит разбор на запчасти. Тем временем, подчиняясь моей воле, шагоход лениво и неуклюже разворачивался. В динамике слышались голоса умбаранцев, которые заметили странное движение моего танка, однако среагировать не успели. Залп из орудия вынес точно такой шагоход с первой же попытки. А мощная штука, поделился я мнением, связавшись с Рексом. «Генерал, там наши новые птички на подходе. В таком случае, отведите войска», — приказал я, «иначе вас заденет одновременным ударом». «Так точно, все слышали, сейчас генерал им покажет. Ха-ха, в кои-то веки, я постреляю, это тоже весело», — послышался голос Рекса. «Быть может, даже веселее, чем размахивать световым мечом». «Нет, но определенный кайф в стрельбе словить можно». Я направил орудие в сторону хавертанка, от которого отступили АТРТ. Выстрел и новый взрыв. Правду сказать, если бы не сила, я бы не смог так быстро освоиться с управлением этой штуки. Я прекрасно ориентируюсь в кабине любой техники республики, изучил на досуге. Но вот эта вот штука, да посреди боя. Тем временем, и авиация подключилась к атаке. Прилетело аж 5 наших МЛА, которые обстреливали оставшиеся хавертанки и гаубицы. Развернув орудие на новую цель, я выстрелил и опять подорвал врага. Взрыв был красивым, и еще один выстрел. Ох, ну и отдача у этого орудия. Ствол уводит после каждого выстрела в небеса, и рукой ты должен контролировать и ее в том числе. Вот хат, пробурчал я, смотря на то, как одна из гаубиц навелась на меня. Я навести орудие не успевал, а вот по мне как раз выстрелили. Быстро отключив кабину, я спрыгнул вниз и вовремя. Заряд попал точно в мое место, взорвав мою машину. С противным скрежетом она, объятая зеленоватым пламенем, рухнула за моей спиной. Ублюдок. А ведь мне так нравилось. Я отметил, что между мной и этой гаубицей не было клонов, так что мой ход стал очевиден. Еще одна рассекающая волна быстро преодолела расстояние в почти два десятка метров. Шагоход располовинила, вместо с его оператором. Мла, которые 501-й легион спер с базы, докончили с прочей техникой. Погасив световой меч, я посмотрел на подбежавших во главе с Рексом клонов. После всего того, что я увидел, я теперь должен ожидать, что мой генерал сможет не хуже, признался он. Я лишь вздохнул. Похоже, я подобрался к своему пределу. Несколько разрезающих ударов, телепортаций. Конечно, я бы мог еще рвануть в бой, используя техники на полную, но, возможно, это и не потребуется. Сопротивление умбаранцев было сломлено окончательно. Не дави на него завышенными ожиданиями, ничем хорошим это не закончится, дал совет Рексу. Генерал Крелл, я посмотрел на Бесалиска. Ни следа того, что он сражался, как я, выкладываясь. Я смотрю, вы все так же свежи и бодры, как в начале боя. Я сражаюсь, как умею, и честно сказать, вполне впечатлен, признался он. Ваши способности ужасают и поражают. И как вы достигли всего этого? ХМФ, чтобы иметь такие способности, надо участвовать в бою в той же степени, в которой тренироваться, генерал, ответил я. Их не получишь, просто стоя поодаль. Хотя это может кому-то и показаться лицемерным, ведь во многих битвах я сидел в командном пункте. Вот только есть нюанс, я никогда не уклонялся от боя, и если была нужда в моем присутствии на поле боя, я там появлялся. А вот Крелл, лишь по прямому приказу появлялся рядом с полем боя, и то не всегда. Нам осталась последняя атака, я взглянул в сторону явно дурачащихся на мла умбаранцев клонов. Сломим оборону авиабазы и облегчим путь генералу Кеноби. Отдохнем, перегруппируемся и атакуем столицу. Возьмем столицу, возьмем Умбару и закончим эту операцию. Рекс, пусть 501 продолжает атаку. Я присоединюсь чуть позже, мне надо отдохнуть. Я уверен, что вам после отдыха не придется сражаться, произнес капитан. Так что насладитесь отдыхом, как следует. Хорошо, внезапно я ощутил, будто сила всколыхнулась. Возмущение силы было похоже на то, при котором гибнет сильный одаренный. Такое чувствуется, к примеру, при гибели кого-то уровня ссоры балкой куда более сильного, чем он. «Генерал?» – спросил Рекс. «С вами все в порядке?» Видимо, он заметил, что я резко остановился. «Магистр?» – спросил Крелл. «Не чувствует?» «Неудивительно. Погиб кто-то из высшего совета, опять сухо произнес я. Нам нужно ускориться. Атакуйте всем, что есть». Информация о том, что кто-то из высшего совета погиб, подтвердилась полностью. Потому что пока мы тут на Умбаре устраивали ад Израилю умбаранцам, Эван Пиэл погиб смертью храбрых на цитадели. Миссия там была несколько иной в плане участников. Вместо Обивана участвовал вполне себе живой и здоровый Квинлан Восс, Энакин и Асака. А в качестве помощи им ассистировал отряд Дельта, и прикрыть готов был отряд Омега. «Выборы нового магистра проводить будем мы», — хмуро произнес Йода. «Четыре кандидатуры предложены были. Магистр Винду вашего ученика бывшего выдвинул, Джаратапала. Магистр Шаакти выдвинул Обивана Кеноби. Магистр Трибор Луминару Ундули предложил, и магистр Сеситиин Адигаллию. Голосование состоится после того, как Умбару захватите вы». «Понятно», — грустно произнес я. «Мне жаль магистра Пиэла. Мы не сходились во мнениях, это да, но он был интересным оппонентом. То, что радости не испытываешь ты, хорошо это», — ответил мне Йода. «Не разделял Пиэл моих видений касательно тебя». «Видения? Говорить о них не хотел я тебе, когда не готов был ты», — произнес великий магистр. «Слишком самонадеянный горд был ты. Может и сейчас так, однако, раз уж сказал я, видел я будущее трех вариантов. Будущее, что в движении постоянно. Двух ты помогал джедаям стать лучше. И в последнем смерть тебя ждала от рук Сидиуса. Я не боюсь смерти», — пожал плечами. «Скорее воспринимаю ее, как должное. Все мы по лезвию ходим. А что же до других вариантов? Я собираюсь реализовать по крайней мере один из них. Спрашивать не будешь ты, что увидел я в тех вариантах, в видениях тех. В этом нет никакого смысла, магистр, отмахнулся я. Что толку, что я буду знать будущее? Оно ведь в движении постоянно, не так ли? В движении оно всегда, кивнул Йода. Свяжитесь со мной после Умбары, приказал он и исчез. Я же подошел к окну. Авиабаза впечатляла. Вдали виднелись вспышки рядом со столицей Умбары. Войска 501-го вот-вот отправятся помогать Кеноби. Но сперва, надо бы разобраться с одним паразитом. Ты никого не сможешь убить, если будешь так неумело подкрадываться. Понкрелу, я резко развернулся и без алиска впечатала в противоположную стену телекинезом. Зря ты так, я отпустил его и тот активировал свои световые посохи. Я даю тебе лишь один шанс изъясниться. Давно вы знали, ты имеешь в виду, давно ли я в курсе о твоей гордыне, Крелу, с самого начала. Я рассчитывал, что после демонстрации, что я устроил, ты хоть немножко задумаешься и не будешь действовать столь опрометчиво. Тебя бы просто задержали после битвы теней и провели бы твой анализ, вернули бы тебя на правильную сторону. Там, где мои таланты не ценятся, где мы всего лишь слуги. Шавки жалкого сената, вынужденные подчиняться глупым законам, мы одаренные, рождены править, как вы этого не можете понять. Право направления должно даваться исходя из разума и способности решать управленческие задачи, Крелу, а не тому даваться, кто просто всех сильней. Что ты понимаешь в тех задачах, что встают перед обществом, системой, службами? Ничего. Зато по праву сильного ты якобы хочешь взять власть. Тьфу, бред. Ты просто паразит, что возомнил о себе невесть что. Жалкая букашка, который думает, что право сильного даст ему все. Нет уж, Крелу, на твое несчастье найдутся те, кто посильнее тебя и те, кто в то же время понимают, что такое бремя правления, а ты не понимаешь, ты поэтому и проиграл. Я не чувствую себя проигравшим. Убив тебя, я смогу заключить альянс с Дуку, став его учеником. Наивный мальчишка, усмехнулся я. Он ринулся в атаку, размахивая своими посохами. Его стиль казался убойным только для тех, кто был его медленнее. Я же был в разы быстрее, легко уклоняясь от размашистых ударов. Наконец, словив рукоять клинка Крелла, я погасил посох и отшвырнул его, одновременно отбросив бесалиска. В следующую секунду в него прилетела молния силы. Клоны, что дежурили в коридоре, забежали внутрь. Он не стал их убивать или вырубать. Наверное, думал, что я почувствую угрозу, если начнет действовать раньше. Он предатель. Арестовать, указал на Крелла, или убить. Однако, бесалиск, по телу которого все еще гуляли изумрудные разряды молнии, применил мощный толчок силы. Я устоял, а вот клонов, во главе с Рексом, швырнуло в разные части комнаты. Крелл обогнул стол и бросился к стеклу, которое вышиб и приземлился прямо на плац авиабазы. Клоны уже получили информацию о предательстве и тут же открыли огонь. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Крелл. Он атаковал группу клонов, устремившись наружу. Вот он подбегает к одному из солдат 501-го. Секунда, и я поменялся с солдатом местами, активировав световой меч и заблокировав его удар. Раскрыв ладонь, я выпустил целую волну пирокинеза. Пламя поглотило темного одаренного полностью. Крелл выпрыгнул из него, слегка прожаренный. «Я тебя не отпускал, Крелл. Неужто рассчитываешь уйти? Я не боюсь тебя, Флейнгстар. Я не сбегу. Теперь нет. Значит, ты умрешь». Зажегся мой второй световой меч. Глава 141. Война клонов. 102. Умбара. 6. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Вопреки своей браваде, Понг Крелл не спешил меня атаковать. Пожелтевшие глаза бесалиска с ненавистью изучали меня, изучали мою стойку. Клоны тоже вмешиваться не спешили, наблюдая за двумя джедаями. Хотя в особую стойку я не становился, предпочитая показывать свое наплевательское отношение к противнику. Потому как прекрасно знаю, что это его бесит. Оба моих световых меча смотрели вниз, тем не менее он не спешил. Может подтолкнуть его? Я взмахнул световым мечом перед собой, будто бы заманивая к себе Крелла. И вот это издевательство он не стерпел, с рыком бросившись на меня. Для кого-то его два световых посоха могли бы показаться ужасающими, особенно учитывая то, как лихо он ими размахивал. Однако у посохов всегда есть один незначительный минус, про который многие банально забывают, В работе всегда только один световой меч, так как второй зафиксирован в рукояти и смотрит в строго противоположную сторону. Лишь несколько движений посохом могут изрядно удивить и, при должной сноровке, расколоть почти любую защиту. Однако, любую, не значит всю. Я лично обучал джедая, который в свое время перешел на световой посох, так что о многих нюансах этого стиля я узнал на практике. Кстати, каждый, кто использует посохи, либо два световых меча, как я, перемещает часть своего основного стиля на джаркай, либо бой с посохом. К примеру, я могу применять джаркай, придавая ей специфику каждого стиля. Но особенно я в этом преуспел, придавая специфику сарису, атару и джуя. На основе последней я и вовсе создал свой уникальный стиль ниншу, который также имеет и версию с одним мечом. С посохами та же фигня. Ты можешь фехтовать посохом, придавая ему особенности стиля шиичо, макаши, сарису, атару, джемса шиин, ниман и наконец джуя. Джара, к слову, относился к пятой форме с самого начала, и его пятая форма, джемса шиин, легла в основу его стиля сражения на световом посохе. Никаким особенным его это не делало. Почти все адепты двухклинкового светового меча, или же светового посоха, использовали либо третью форму, как основу, либо пятую. Встречались четверки. Джуя, как основу для посоха, использовал на моей памяти лишь мол. Впрочем, меня джуя учил лучший из возможных наставников, который вбил в меня все доступные и недоступные знания. Так что молу было не тягаться со мной на чистом стиле, а не только по навыкам в силе и физическим характеристикам. Наконец, Бесалиск не выдержал и ринулся в атаку. И его движения оказались даже немного более зажатыми, чем я ожидал. Все потому, что он применял сразу два посоха и не мог себе же внушить, что пронзить или отрубить руки себе же ими еще более невозможно. Сила помогает обученным одаренным не страдать от обращения с таким оружием. Но вбитые инстинкты, помноженные на неоднократное созерцание возможностей такого оружия, так просто не переборешь. Сами себя боимся поранить. Многие боятся, порой, своего оружия больше, чем вражеского. У Крелла такой особенности нет, но, видимо, от того, что я слишком опытен, то видел и эту зажатость. Хотя это не помешало ему бы сразить противника, равного ему по силам, или более слабого. Под самый конец я принял оборонительную стойку. Он сместил корпус, выставив вперед левую ногу и попытался нанизать меня на синий световой меч, чей посох держал в левой руке. Зеленым же, в ту же секунду, совершил рубящую атаку мне в голову. Я увел лезвие синего клинка в сторону, а правое заблокировал. Хэммм, медленно, дал я ему оценку. Технично, никто не спорит, но медленно. Он разорвал контакт и отошел на три шага, вновь изготовившись атаковать. Еще одна атака Крелла не заставила себя ждать. Он нанес удар по поясу синим световым посохом и, когда тот был отбит, совершил ложный выпад вторым мечом, а на деле попытался меня оттолкнуть при помощи силы. Однако устоять мне не составило труда. Крелл вновь отпрыгнул назад, избегая моей атаки, и навел одну из своих рук на мла, что стояли неподалеку, а после резко перевел руку на меня. Истребитель с противным скрежетом рванул ко мне. Интересно, использует телекинез? Я также указал на мла рукой и остановил его в воздухе, а после аккуратно поставил. «А что ты на это скажешь?» — едко спросил Крелл, подняв еще один мла, но в этот раз метнув его в клонов. И только я сосредоточился на том, чтобы остановить истребитель, многотонную махину, что летела в моих подчиненных, на данный момент моих, как он бросил в меня свой посох, и сам ринулся в атаку, чуть огибая меня и заходя почти что со спины. Ну надо же, а в этот раз даже неплохо, вместо того, чтобы остановить мла, я просто снес с зоны, в которую он падал, клонов при помощи толчка силой, при помощи него, отклонил брошенный посох. Атаку Крелла же словил на ногу. Он атаковал снизу вверх, и я смог так сместиться, что моя нога встала точно на рукоять его светового посоха, остановив атаку. Однако мол был поинтереснее, дал я оценку Креллу. У него хотя бы седьмой стиль был в активе, пусть и техниками силы он почти не владел. Я отбросил Бесалиска назад. Он совершил неуклюжие сальто и тут же призвал себе в руку брошенный в меня заранее световой меч. Он летел как раз мне в спину. Хах, я сам неоднократно такие фокусы проворачивал. И уж на кому, а на мне это не подействует. Обменявшись с Креллом местами, я фактически подставил его под удар своего посоха. Среагировать на атаку Крелл успел, но только не идеально. Он, по сути, отступил назад и подставил под удар световой посох, что держал в руках, но подставил неудачно и его же световой посох, с синими клинками, уничтожил его второе оружие. Однако, если бы он не отступил вовремя, меч угодил бы ему голову, так как вращался вертикально и разрубил бы его череп на две части. Бесалиск с яростью отшвырнул пришедшее в негодность оружие, до этого остановив свой световой посох. «Сдайся», — потребовал я. «Твое единственное преимущество было в том, что ты орудовал сразу двумя двухлезвийными световыми мечами. Теперь же у тебя один. У тебя нет и шанса». Крел уже совершил едва заметное микродвижение. «Наш бой уже окружили клоны. Сбежать так же не выйдет», — ответил я Креллу. «Ему, наверное, кажется, что если он сможет проломить оцепление клонов, то сможет убежать. Вот только, действительно, он ринулся в противоположную сторону, но я обменялся с ним местом в ту же секунду. Он с криком ярости напал, пытаясь, меняя направление ударов своим посохом, меня достать, а после резко перепрыгнул и вновь начал попытку побега. Так вот что он задумал. Он хочет измотать мои телепортации, довести меня до предела, когда я больше не смогу использовать технику, так как буду слишком измотан. Неплохой расчет и сработал бы со мной, не тренируя я свою технику. Теперь я могу позволить по 10 раз на каждый глаз и перезарядка между каждым применением по минуте. То есть он хочет, чтобы я потратил выносливость и не смог его преследовать. Знал бы он про все мои способности и не имел бы глупую гордыню, так мог бы сбежать сразу. Но, с другой стороны, если бы его характер был другим, я бы и действовал по-другому. Вновь обменявшись с ним местами, я повторил цикл. Он опять атаковал меня, а после резко прыгнул, намереваясь перепрыгнуть меня, однако пока он был в воздухе, я обменялся с ним местами. От неожиданности у него даже ноги подкосились. Тело-то думало какие-то мгновения, что все еще находится в воздухе, а тут такая подстава. Приземлившись сзади, я заметил, что Крелл уже приспособился, он резко развернулся и атаковал. Из-под атаки я ушел пируэтом, затем заметил, что он опять начал вращать мечом перед собой, обнажая рукоять. Пируэт, по выходу из которого я совершил рубящий удар и разрубил его рукоять, лишив его второго светового посоха, а после не остановил атаку, но и вовсе лишил его рук, совершив полуразрыв Ворнскра. Вариация приема, в котором для атаки выбирается лишь какая-то определенная часть конечностей. В этом случае, я поотрубал ему все руки. ГХ. Крелл отступил, рухнув на пятую точку, а после он попытался встать и бросился было прочь от меня, но встретился с одним из клонов, который его оглушил из бластера. «Благодарю и прошу прощения, ребята, такое, порой, с некоторыми случается», — кивнул на Крелла. «Свяжите его даже ноги, он все еще опасен, я погасил оба световых меча». «И как часто случается?» — спросил один из клонов. «Чаще, чем хотелось бы», — ответил я ему. «Увы, темные одаренные встречались задолго до вашего рождения и будут встречаться в будущем. Дарт Сидиус, с которым мы боремся, является выходцем из таковых. Что же до Крелла? Не у всех хватает дисциплинированности в последнее время, держать свои эмоции и амбиции в узде. Впрочем, хватит о нем», — отмахнулся я. «Мне надо связаться с высшим советом. А что будем делать с ним? Вы его казните?» — спросил Рекс. «Я обладаю такими полномочиями», — кивнул. «Скорее всего он умрет. Пока пусть побудет живым. Хочу узнать, не испортил ли он чего, пока был на моем флагмане. Там слишком уж много всего. С пленником не беседовать, лучше не находиться в одной комнате подолгу. И выставь караулить его кого-то, кого сложнее всего задурить». «Так точно», — кивнул Рекс. «От этих темных одаренных одни проблемы. Да, жизнь не так скучна, как могла бы быть, но вечно они какую-нибудь фигню придумают, а мне разгребать». Командир Вилл позвал одного из клонов. «Пока капитан занимается нашим новым, неожиданным пленником, попрошу вас организовать уборку базы», — я кивнул на истребители, которые мы с Креллом швыряли друг в друга. «При помощи силы я поставил оба истребителя на плоскости крыльев, как они и должны стоять». «Так точно. И, сэр, спасибо вам, вы спасли мне жизнь. Если бы вы меня не отшвырнули, та махина задавила бы меня с ребятами. Всегда пожалуйста», — я похлопал его по плечу. «Мне надо связаться с остальными войсками и с советом. Побеспокойте меня минут через 30. Прошу прощения, что омрачаю и без того мрачную обстановку», я взглянул на всех присутствующих магистров и воспользовался экстренным вызовом, Это что-то типа ЭК-913, он же экстренный код 913, только для магистров высшего совета. Звался он ВМ-0, или же высший совет, код 0, то есть экстренный созвон всех магистров. Пользовались им редко, даже Йода, чтобы известить меня о гибели Пиэлла, позвонил по обычной связи, насколько это возможно. Однако у нас еще одно чрезвычайное происшествие, которое требует нашего внимания. Речь идет о Понге Крелле, уточнил Калуман Трибор. Не надо удивляться. Уж не знаю, как разведка республики во всех подробностях выяснила то, что произошло час назад от силы, но адмирал Таркин, едва прибыл с миссии на цитадели, так уже направил запрос в суд республики, сенат и высший совет. Предчувствую беду, поделилась мнением Ядль. Это что же такое направил нам Таркин? Если опустить весь официоз, то ясным становится два пункта. Первый, он отмечает увеличенное количество происшествий с темными одаренными. И второе, требует передать вашу юрисдикцию, магистр Флейнгстар, суду республики. А-а-а, понятно, кивнул я. То есть он хочет получить право охотиться за джедаями-отступниками и судить их. Но это очень опасно. Одаренный, даже не самый способный, способен выкосить роту подготовленных солдат. Уверен, Таркин это понимает, заметил Мунди. Ему, наверняка важнее, сам прецедент, чем факт того, насколько это опасно. Я только что из Сената, и там действительно взбудоражились. Вести о дезертирстве Понга Крелла, как будто подожгли невидимый фитиль и раздался взрыв. Все это было запущено очень быстро и умело, явно трудился Сидиус. Лоялисты требуют ввести в Конституцию поправку о том, что джедаи теперь подсудны на общих основаниях. Мы и так подсудны на общих основаниях, отметил я, припомнив занятия по Уголовному кодексу. Однако, суть в том, что реализация наказаний передана Ордену джедаев, а Таркин хочет закрепить конституционно то, что именно суд республики, сенат и канцлер имеют право судить и присуждать наказания юнлингам, падаванам, рыцарям, мастерам, магистрам и высшему магистру. Эк его торкнуло на цитадели, хихикнула Шаакти. Советую убавить веселые настроения, магистр, Калуман посмотрел на мою женщину. Потому как недооценка сложившейся ситуации ни к чему хорошему не приведет. Калуман прав, вздохнул Китфиста. Однако мы не можем просто так взять и прогнуться. А я иначе это назвать не могу. Веками, даже тысячелетиями, именно те не судили джедаев-отступников. Они охотились за темными одаренными, и пусть они пропустили Плагоса, Сидиуса, Мола, Тирануса. Но суть это не меняет. Те не справляются со своей задачей. И в этом я чую заговор против джедаев, донеслось от Винду. Не иначе, он еще и затребует, чтобы мы раскрыли нашу разведку следующим шагом. Обращение вполне публичное, отметил Калуман. Оно пока еще не дошло до основной массы народа, но я вас уверяю, стоит немного подождать и все сразу станет ясно. Это бомба. Судить джедаев может только джедаи, и не являются оружием этого правосудия, ответил я. Однако Таркин и его сторонники явно воспользуются давлением общества и сената для того, чтобы прогнуть нас. Все строится на факте жизни Понга Крелла. Пока он жив, формальный повод обращения есть. Надо его убить. Опасны рассуждения эти, донеслось от Йоды. Убив его, мы совершим преступление против законов наших. Этого Сидиус и добивается, ответил я. Он намеренно ставит перед нами схожие вилки. Либо поступимся честью, либо поступимся эффективностью. И именно из них он может проводить узурпирующие законы через Сенат. Вдобавок, есть же джедайская казнь. Джона Лейзера казнили именно так. Редка эта практика и незаконна, по сути, буркнул Йода. Тем не менее, если мы оставим этот вопрос просто висеть в воздухе, и никак не отреагируем, нам точно не поздоровится, ответила Шаакти. Орден и так ослаб за войну клонов. Недавно был убит еще один магистр высшего совета, мы даже не успели проголосовать за его замену. И этот вопрос, как неудобно. Решение о джедайской казни может принять только высший совет большинством голосов, отметил Винду. И голосовать надо сейчас, другого шанса не будет. Пусть магистр Трибор подготовит, совместно с магистром Флейнгстаром, отписку о том, почему нельзя доверить выслеживание, суд и наказание одаренных простым разумным. После принятого сейчас решения, надо всем явиться на Корусант, магистрам и кандидатам на титул магистра. Напомню, Джарат Апл, Оби-Ван Кеноби, Адигал Лия и Луминара Ундули. Трое из них находятся сейчас на Умбаре. Еще один уже вызван на Корусант. Хорошо, согласился я. Так как быть с казнью, Магистры тут же проголосовали, забыли, я, Винду, Шакти, Мунди, Фиста, Плокун, Сеситиен и Трибор, ну а против, Йода и Ткот, Ядды. Голосование было не в полном составе, но даже если бы оно было в полном, то учитывая два голоса Йоды и три поддерживающих его, было бы 5-7, а не факт, что тот, кого мы взяли бы в число магистров, поддержал бы идею помиловать Крелла. Что было бы с ним, если бы его помиловали? Его бы заточили в призме. Насчет выдачи, Таркин явно погорячился, но в принципе они и хотят, чтобы выдачи не было, они хотят именно прецедент и поправки. А если Крелла не будет, не будет и прецедента. Мол, мы разобрались и разобрались быстро и эффективно, так что идите-ка вы лесом. Нашим сторонникам-милитаристам подобное предложение зайдет, а лоялисты, давно прогнувшиеся под Палпатина, меня не особо волнуют. Все равно после завершения всего этого, они либо примут новую игру, либо отправят доживать свои дни где-нибудь за Централией, а может и дальше. В таком случае, я все устрою, кивнул я, ждите меня на Корусанте. Понт Крелл находился в одной из камер авиабазы, он содержался под неусыпным контролем клонов и самого Рекса. Тюремный комплекс базы располагался внизу, под землей. Тут даже содержались преступники-умбаранцы, в основном дезертиры, которые не захотели поддерживать сепаратистов. Иронично, однако в этот раз мы фактически выступали за режим умбар из сотни и каст. Такое разделение общества в принципе вредило самим умбаранцам. Понимали это и генералы, что присоединились к сепаратистам, и те, кто примкнул к ним. По сути, разумные сражались за свободу от рабской системы. Когда ты всю жизнь пытаешься перейти из одной касты в другую, а разница в один уровень фатальна для целой семьи. Однако республика в своих интересах, естественно, поддерживала совет Умбары, который был захвачен силами генерала Иннодиуса. Именно совет заседал в столице, которую вот-вот возьмет Оби-Ван Кеноби. Освобожденные, преимущественно офицеры из высших каст были нам премного благодарны и уже хотели было начать вершить добро и причинять справедливость относительно плененных повстанцев. Вот только я это дело быстро пресек, заявив всем, что это пленники республики и мы будем судить их сами. Им, конечно, это не понравилось, но все это было перекрыто тем, что быть свободными им понравилось куда больше, чем сидеть в камерах, поэтому столь неприятный для них факт они просто приняли к сведению и успокоились. «А-а-а, Флейнг Стар», – пробурчал Креллу. Связанный по ногам Бесалиск не представлял опасности, однако Рекса и его товарищи все равно нацелили на него свои бластеры. «Чего вы меня так боитесь, капитан Рекс? Разве я опасен? Стоит вам больше опасаться магистра». Как выяснилось, он хитрая сука, который подозревал мою измену почти с самого начала, но все равно поставил меня командовать вашим обожаемым легионом. «Я искренне надеялся, Креллу, что ты одумаешься», — спокойно ответил, «однако ты не принял предоставляемый мной тебе шанс, и теперь шансы кончились. Ты военный преступник и предатель. Суд республики потребует твоей выдачи, и ты позволишь им судить меня? Я джедай, такой урон твоему обожаемому ордену, Флейнг Стар, не перебить ни одной из твоих якобы блестящих побед или интриг. Можешь хоть через все СМИ галактики в таком случае трубить правильную версию». Все будут лишь насмехаться. Ты прав, прав. Ты своим предательством оказал услугу Сидиусу и его прихвостням. Маятник качнулся в сторону ситхов. Ведь прецедент суда над джедаем, проводимый судом республики или сенатом, это скверный прецедент. Вот только ты зря считаешь, что я это не продумал. Совет разрешил казнить плененного темного одаренного. Как джедай-защитник, да еще и мастер, ты наверняка знаешь про специфику работы теней. Можно либо убить в бою, либо пленить и заточить в призму. Вот только если ты и покинешь планету, то отправишься на Корусант, потому как общественное давление, политика, все дела. И я не могу просто обезглавить тебя, урода, ведь шум уже создан. Я не могу убить тебя, как джедая, ведь это урон репутации публичной высшему офицерству республики после того, как она затребовала твою выдачу. Вернее, есть лишь обращение Таркина, но и он может это правильно выкрутить, если ты будешь обезглавлен. Но, как я говорил, есть у меня решение. Военно-полевой суд. Мастер-джедай Понг Креллу, по воле высшего совета ордена джедаев, ты изгнан из состава ордена. Те, кто подвергаются джедайской казни, крайне редкой процедуре, формально изгоняются из ордена джедаев. Вот только, ты все еще генерал республиканской армии. Твоего приказа об увольнении в связи с предательством и дезертирством не было, Я посмотрел на Рекса. Каково наказание за предательство и дезертирство, капитан Рекс? Клоны, пока я говорил с Креллом, успели испытать целый каскад эмоций. От опасения, что он избежит возмездия, до понимания, что именно произойдет. Расстрел согласно воинскому уставу. Ты хочешь применить ко мне воинский устав дроидов из пробирки? Буквально взорвался от ярости Крелл. Он даже попытался использовать толчок силы, но ослабленный, не смог пробить мою защиту, которой я окружил себя и клонов. Ты, я джедай, уже нет, чем ты слушал? Конечно, казнь клонами генерала без надлежащего суда тоже не очень хороший прецедент, но он куда мягче двух других вариантов. Так что, я поднял Крелла и поставил его перед клонами. Капитан Рекс, вы знакомы с процедурой проведения расстрела? Вы ведь понимаете, что на плац его не поведем? Наверное, вы хотели бы показать этот миг своим солдатам. Рекс, ты ведь понимаешь, что творит Флейнг Стар? Он спокойно поставил предателя командовать вами. Он притворяется отцом вам, заботливым командиром, но на деле, вы для него все такие же пешки в его игре против Сидиуса. Все вы принесены в жертву. Все, чем он всегда занимался, интриги и заговоры. Он уже давно применяет методы Сидиуса и других ситхов. Заткнись, прервал его Рекс. Если это последнее слово, то оно крайне жалкое. Генерал Флейнг Стар не святой, это понятно. Но он не предавал своих подчиненных, даже назначением тебя в наш легион вместо генерала Скайуэкера. Он вел нас в бой, помогал нам побеждать, пока ты стоял в сторонке. А когда не вел в бой, то координировал наши действия и спас нас всех. Ты не смутишь меня своими речами. Я все проведу, генерал. Тап, пятерня, клок, рысь и морж, построение шеренгой в одну линию, навести оружие на предателя. Вы просто сборище лабораторных крыс, процедил Креллу. Зря ты на что-то надеешься, Флейнг Стар. Сидиус одолеет тебя и орден. А ведь ты и я могли бы примкнуть к новому порядку, глупец. Тебя бы Сидиус просто использовал и убил, а меня бы с радостью убил бы, без промежуточного этапа. Ситхи никогда не делятся властью с теми, кто даже гипотетически представляет им угрозу. Продолжайте, капитан. Цель. Клоны навели свои бластеры на Крелла. Огонь. Рекс ждал недолго. Раздалось 5 одновременных выстрела, что убили Крелла. Спасибо, Рекс, похвалил я его. И вам спасибо, перевел взгляд на клонов. Вы хорошие солдаты. Думаете, он говорил правду? Спросил Рекс. Ну, про новый порядок. Эта война все изменит, ответил я клону. И только то, где мы будем в самом конце, решит то, какой будет новый порядок. А он будет, это точно. Глава 142. Война клонов. 103. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. У Карусанта не было никаких патрулирующих кораблей. Планета-столица ни в какой из вариаций, ни в какой из доктрин, даже не предполагалась в качестве цели. Сенат настаивал, что специализированные, единичные акции терроризма – это единственное, что могут сделать на Карусанте сепаратисты. Военного вторжения не предполагалось, да, только вот откуда появилась та самая битва над Карусантом и похищение Палпатина. Оно появилось, потому что Орден все-таки почти прижал канцлера и подобрался опасно близко к его тайне. Винду буквально шел по его следу, однако его прервала та самая битва. Возможно, Палпатин инициирует ее раньше, все же Орден куда ближе и, на мой взгляд, куда сильнее. Мы можем слишком близко подобраться куда раньше. Ситх и так уже начал действовать несколько нервно. К примеру, это его попытка, пусть и ссылаясь на Таркина, получить в качестве подсудимого аж целого джедая. Прецедент был опасен именно этим. И то, что я прибил клонами Крелла куда раньше, чем обращение успели озвучить, могло показать Сидиусу, что план-то выходит из-под контроля куда как раньше, что, естественно, могло бы запустить события по спирали. Однако вот прямо сию минуту вряд ли бы он решился на атаку сепаратистов по Карусанту. Скорее ему надо придумать какой-нибудь ответ на мой выверит с Креллом. Сидиусу все еще не помешал бы прецедент, в котором можно было бы силами суда осудить джедая, не силами высшего совета или тенями, как поступали мы, а силами суда. Мой флагман возник у Карусанта спустя дня 3 после битвы у Умбары. Корабль класса Претор-2 являлся очень мощным в бою, но скорость в гиперпространстве не самая лучшая, это факт, увы. На сам Карусант посадить мой корабль нельзя, как и на любую другую планету. Точнее, усадить-то можно, но поднять после этого его будет нельзя. На моей памяти приземлен на планету был лишь один звездный суперразрушитель – Лусанкия, относящаяся к звездным суперразрушителям класса Палач. Но она именно строилась, если мне не изменяет память, на самой планете. А так, посадка такого корабля на планету, разве что с целью распилить его на гвозди, ну или использовать, как музей. А вот остальные джедаи, имевшие под своим командованием венаторы в роли флагманов, спокойно садили эти разрушители на планету. Существовал даже военный космопорт, с которого взлетали венаторы и аккламаторы. Также там грузили военную технику. До захода на вектор посадки в храм меня сопровождала тройка истребителей, после отклонившись от объекта охраны и вернувшись на свои корабли. Венатор же с легионом Энакина сел на поверхность где-то через час. На своем корабле я также вез Луминару, Адигаллию и Фей, которые прибыли со мной. Едва аппарель коснулась пола ангара, а техники было подбежали обслужить мой корабль, как их чуть не сшибла Луминара. «Наверняка она пойдет в палаты исцеления», — отметила Галлия. «Все же ее падаван там. Осуждать ее за это не стоит», — пожал плечами. «Ни за спешку, ни за волнение. Лучше возвращайтесь в свои покои и отдохните. Мне же», — я посмотрел в сторону идущего к нам Винду, — «надо кое с кем пообщаться». Женщины понятливо кивнули и пошли по своим делам. «Здорово, Мейс», — кивнул магистру. «Как-то ты торопишься меня увидеть. Как всегда, причина моего любопытства в твоих же действиях», — ответил мне Винду, взмахнув правой рукой, чуток развернувшись, предлагая побеседовать в пути. «Высший совет ожидает тебя, и ты вызвался посыльным, чтобы меня проводить, я тронут. А я даже успел соскучиться по твоему искрометному сарказму. Разумные делятся на две категории. Одним смешно с моих шуток, другим не очень», — поделился наблюдениями. «На три. Мне просто скучно и непонятно. Ты порой дошучивался до того, что по твоей гордости топтались, а разумные страдали. И что мне шутить перестать или издеваться? Пойми одну вещь, Мейс, я признаю ошибки и стараюсь стать лучше. Вот уже 50 лет как, я Сифи, у нас взросление совсем по-иному», — ответил Каруну. «Ну да ладно, что еще произошло, пока я летел? Ты тени спрашиваешь у меня про новости? Ну, вдруг ты скажешь мне новость, что я знаю, но при этом подашь ее несколько иначе», — пожал плечами. «Взгляд со стороны полезнее в плане принятия решений. Мы дошли до турболифта, принимая по пути приветствия от других джедаев. Калуман Трибор сообщил, что его терзает головная боль. Бесчисленное количество сенаторов из фракции лоялистов, судьи и юристы из суда республики, администрация канцлера, все вместе и по отдельности выражают свое возмущение, что мы так ответили на их обращение. Военно-полевой суд, что я устроил, вполне себе законен. Я не спорю», — согласился Винду. «Ты получше многих знаешь законы, потому как умудрился учиться в одном из лучших университетов галактики. Жаль, ты, правда, пользуешься своими знаниями, чтобы их нарушать, не, чтобы обходить. Работа разведки редко когда связана процессуальными нормами и законами. И поверь мне, Мейс, ты не захочешь связывать кого-то вроде меня законом, иначе в следующем отчете обнаружишь, что он сократился раза в 4, при этом качество информации упало. Нет, мы не можем ограничивать себя полностью моралью. Есть вещи, где я ставлю границы даже в своей работе, но никогда не пытайтесь разведку превратить в полицию или прокуратуру. Ни к чему хорошему это не ведет. Еще бы попросили меня за каждую интригу отчитываться перед камерами журналистов, фыркнул я. К слову об интригах, я ведь не просто так прилетел. Калуману и мне необходимо поучаствовать в одной встрече, крайне важной встрече, точнее даже в двух. Первая встреча состоится с Юларином и Грантом. Нам нужно консолидировать наших союзников среди военных и сенаторов, их поддерживающих, и вторая, между нами же и Анрайкуат. Последняя явно хочет сообщить нам всем то, о чем я писал. Ходовые испытания нового звездного разрушителя, да, кивнул я. Это забавно, но это акт соперничества между отцом и дочерью. Валликс Блиссекс очень был обеспокоен, что Лира Учи его превзошла. Ведь именно Валликс считался первой скрипкой, если можно так выразиться, среди корабелов Куэта. Поэтому он взял треугольный концепт звездных разрушителей и обратился в Риндели Стар Драйв. Хотя корабль получился, на мой взгляд, неплохой. Он мощнее Венатора с точки зрения вооружения. Он отказался от попыток сделать авианесущий линкор и впихнуть невпихуемое. Но вот двигатели РФ-9 Сельдерана и в целом слабый реактор. Мда, как ты сказал, Он попытался сделать этот проект не скуатом, а значит использовал наработки тех, кто с ним согласился, отметил Винду. Но вряд ли Лира Учии и Куэт будут просто наблюдать. Анара как раз и хочет встретиться с нами по поводу этого звездного разрушителя. Я знаю приемку республики, как облупленную. Так называемую победу они примут на вооружение, ведь с точки зрения оружейных систем, она мощнее Венатора, что, в их случае, достаточно. И Анара это понимает, но не хочет оставлять данный укол без ответа. Видимо, хочет поговорить с нами о новом проекте Лира Учи. Очередной звездный разрушитель, скептически хмыкнул Винду. Кое-кто считает, что война близится к закату и строить такие корабли в больших масштабах не самая разумная вещь для бюджета. Хах, завершением войны ничего не кончится, Мейс, скорее начнется. Так что умерь скепсис. Если хочешь знать мое мнение, проблема с новым проектом будет заключаться в том, что Лира отказалась от реактора на гиперматерии, разработки Куэта в пользу реактора солнечной ионизации от Сиенера. Я помню, Райт носился с этой идеей по всем профильным комитетам, и даже Куэту чуть позже предлагал лицензию на его производство. Однако реактор был нестабилен, да и Куэт не видел перспективы. Теперь же, когда его довели до ума, выяснилось, что его КПД почти на 30% выше соразмерного реактора Куэта, а сама конструкция на 20% дешевле. Денюшки считать они умеют. Вот и думает Анара нас попросить надавить на Сиенера, вот только Райт далеко не идет. К сожалению, либо к счастью, Райт Сиенер провел ряд встреч с администрацией канцлера, сообщил Винду в целом известную информацию. По словам Палпатина, Сейд Писташ пытался сбить цену для нового проекта от Анары. Ведь канцлер видит в республике, так называется проект, как я слышал, хорошие перспективы. Канцлер не военный, но в этом он прав, подтвердил я. Мой контакт в Куэте передавал мне тактико-технические характеристики республики. Опять же, Куэт, как и Риндели, не стали делать из него прямо авианесущий звездный разрушитель, но полностью прокачали, если можно так выразиться, все характеристики. Он не является чем-то одним, то есть не лучше всех в одной области, но в то же время, лучше всех на данный момент существующих кораблей во всех областях, если, конечно, ТТХ верны. Впрочем, в отличие от побед, республика все еще даже до прототипа не дошла. Думаю, что-то около от полугода до 8 месяцев они будут его прорабатывать. На самом деле, республика — это тот самый ИЗР, только с другим названием. В оригинальной истории имперский звездный разрушитель был принят на вооружение уже при становлении Палпатина императором. И, как это водится, первый корабль в серии дает название типу кораблей. К примеру, в этом случае название стало «Звездный разрушитель» типа «Имперский» или же «Император». И этот корабль стал самым массовым кораблем в галактике таких размеров. Императоров использовали даже в войне с Юэжань Вонгами и бунте непослушного сыночка Леи Хана. Короче говоря, сделано было хорошо и сделано было на века. И нам действительно потребуется корабль типа «ИЗР», потому как «ИЗР» — это и не линкор, и не авианосец, и не командный штаб, и не рейдер. ИЗР — это что-то посередине между каждым направлением. И молодому государству будет нужен именно такой корабль, универсал, который лучше всех прочих кораблей во всех областях, но при этом способен исполнять почти все функции. Я предвижу, что с падением Палпатина, которое я планирую, еще ничего не кончится. Нам придется наводить порядок по всей республике. На фоне этого, универсальный корабль, который в любом типе боев лучше любого известного корабля и который несет на себе мощный десант, может запускать МЛА в достаточном количестве, прекрасная находка. Опять же, все это весьма сомнительно, отметил Винду. Мы хранители мира, но фактически, галактика сейчас милитаризуется. И скорее всего она милитаризуется для Ситха. Каков твой прогресс в расследовании? Можно сказать, что мы на завершающей стадии, отметил я. Мы сузили круг подозреваемых до ряда сенаторов из лоялистов и самой администрации канцлера. Сведения ВОСа были очень полезны, жаль, он не смог продолжать свое расследование у Дуку. К сожалению, Дуку и Сидиус его лишь использовали. К счастью, сам ВОС смог добыть данные о парочке интересных счетов, выйти на разумных, вместе со своим дружком, которые содержали в себе информацию. Жаль, если честно, что Мол оказался простым убийцей, крайне элитным, но все же убийцей. Он мало что знал про Сидиуса. Понятно, хмыкнул Винду. Моя группа тоже подходит все ближе. Ниточки ведут на Корусант. Я не могу просто выдать им Сидиуса. Даже несмотря на то, что с каждым днем все больше разумных страдает от его интриг и развязанной им войны ради своей власти. Орден джедаев, мы сами должны прийти к правильным выводам. Как бы это цинично ни звучало, но если все делать по-простому, то никакой эволюции у нас не наметится. Орден обязан измениться, республика обязана измениться, но изменения не рождаются из ничего. За них надо платить. Мой выбор оказался простым. Я заплачу кровью и жизнями меньшинства, чтобы потом выиграло большинство. С точки зрения математики, все это лишь цифры. С точки зрения морали, гореть мне в аду. Вот и все. С сожалением посмотрев на Мейса, я все же не удержался. Прости, это все из-за меня. Ты извиняешься? С тобой точно все нормально? Ты уже дошел до того, что стал надо мной издеваться, Мейс. Какой ужас, к чему мы пришли, право слово. Но все равно прости за все, добавил я. Возможно, я мог бы где-нибудь поступить иначе так, чтобы добраться до Сидиуса до того, как он взял столько власти. А мне казалось, что Йода преувеличивал, когда говорил мне, что ты любишь углубляться в самоанализ. Я считал, что только в детстве ты таким страдал, отчего лишь хуже себе делал. Я не смог это вытравить в себе, Мейс. Видимо, слишком сильно укоренилось все это. Отсутствие сомнений, вот что делает сильнее, Лайт, а ты тут опять разводишь. О, приехали, отметил он, когда мы наконец достигли высшего этажа. Перед входом в зал совещания были заметна двойка стражей храма и четверка гарнизона, что состояло из бывших антарских рейнджеров. Моя идея, по которой этим разумным нужен боевой опыт, нашла свое отражение. Стражи храма из неодаренных прошли несколько военных кампаний, учились уклонов и, как итог, стали только лучше. Теперь это слаженное, боевое подразделение, полностью подконтрольное ордену джедаев. Фактическая его численность уже достигла 20 тысяч разумных, что составляет примерно 2 легиона. Первый полностью расквартирован в храме джедаев на Карусанте и, естественно, я сейчас наблюдаю их, а второй, разбросан по всей галактике и охраняет наши филиалы. И правильное решение. В последнее время у нас стало слишком много митингов против войны. Разумные пытаются проникнуть в храм джедаев и наши филиалы. Многие стражи храма, к моему неудовольствию, полностью не способны справляться с толпой. Был даже инцидент, когда только-только поступивший в ряды стражей парень активировал световой меч и направил его на митингующих. К счастью, дело удалось замять, но если бы у него сдали нервы и он начал бы использовать меч по назначению, это была бы очень мощная победа Палпатина. Мощный прецедент, который бы помог с антиджедайской пропагандой. Перед входом в высший совет находилось также 5 джедаев. 4 из разумных были кандидатами на пост магистра. Джаред Аппл был образцом спокойствия и ледяной стены. Он был одет в одежду темно-синих оттенков и поверх виднелась броня, которую использовали некоторые джедаи, что участвовали напрямую в конфликтах. А Джара, как воин, порой любит сорваться в бой и лично нарубить пару тысяч дроидов. Хотя и от этого он не проигрывал и, как генерал, Лассет спокойно говорил с Оби-Ваном, который делился деталями последней миссии. Оби-Ван выглядел сильнее. Было заметно, что последние события перевели его на новый уровень. Объективно, что Оби-Ван, что Джара, уже подходит для того, чтобы войти в состав высшего совета. По крайней мере с точки зрения способностей. Но столкнись они в бою, кому бы я отдал предпочтение? Оби-Ван, мастер Сарису. Уже сейчас считается, что он, если не превзошел меня в защитной форме, то по крайней мере подобрался ко мне очень близко. Луминара Ундули выглядела мрачнее тучи и понятно из-за чего. Ранения Борисовфи оказались серьезнее, чем предполагалось. Девушка владеет техниками исцеления силой, но в бою применить не смогла, потому что эти техники очень сильно зависят от эмоционального состояния применяющего. Нет, есть таланты, вроде Кейда Скайуэкера, которые скорее навязывают своими эмоциями свою же волю силе. Но классические техники исцеления джедаев совсем не так работают. Нужны эмоции светлой стороны, сопереживание, сочувствие, доброта. А в бою попробуй настроиться на все перечисленное. Эйла Секура, которая очевидно прибыла вместе с Джарой, буквально просияла, завидев меня и Адигалия, даже не делали попыток общаться с Луминарой. Было видно, что Ундули отвечает односложно и явно мыслями сейчас в другом месте. Пусть в Ордене все тебе помогут при любом несчастье, но, скорее всего, сейчас никто не помогает Луминаре, потому как ей помогли достаточно. Либо она попросила, чтобы от нее отстали. Такое тоже уважают и не станут слишком навязываться.